Указание пути ко спасению. Чтобы исполнять заповеди Христовы, надо знать их. Они изложены в Евангелии. Читайте Святое Евангелие, проникнитесь Духом Его, сделайте Его правилом жизни своей, настольной книгой. Во всяком поступке и жизненном вопросе поступайте согласно с учением Евангелия. Это единственный свет жизни нашей. Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам ни казалось, делайте тщательно, как пред лицем Божиим. Помните, что Господь видит все. Никто сам по себе не может познавать волю Божию, путь Господень, иметь правильное понятие о духовной жизни и христианской нравственности, если не научит этому сам Господь. А научает Он того, кто искренно желает этого и просит об этом Господа, кто оказывается способным и достойным этого научения, кто хранит свою совесть, кто стремится к свету, кто понуждает себя на всякое добро. Надо стараться, чтобы вся жизнь целиком, а не в известные часы и дни, была построена по закону Божию. Надо всю свою деятельность расположить так, чтобы она была согласна с волею Божией. Только при таких условиях чисто будет наше сердце, и только чистые сердцем Бога узрят. Наша жизнь устрояется не самочинно, а промыслом Божиим. Успокоение обретается в отречении своей воли. Полного удобства никогда нельзя найти. Невозможного Господь не требует от нас. Посильное исполнение заповедей Божиих возможно везде и всегда. Господь иногда попускает человеку быть как бы оставленным, но все же хранит и ведет душу ко спасению. Это попущение Божие может касаться целого общества верующих. Наше дело смиренно хранить веру Христову. Аще вера сохранена, есть и надежда спасения. Вера должна сохраняться с воздержанием от всякого греха. Прошу вас жить благочестиво, чтобы соблюсти веру православную, чтобы никто и ничто, никакие обстоятельства, никакие скорби не могли отторгнуть вас от нее, а для этого нужно непременно молиться, просить помощи Божией, сохранить веру свою непорочную. Не следует добиваться человеческой правды, ищи только правды Божией.